Глава 16. Боже, где я и почему мы с Арсеньевым снова встретились? Оглядываюсь. Рядом ресторан «Мираж». Я как раз заехала на его стоянку. А ты... Теряюсь на мгновение, не могу связать и двух слов. У тебя звезда во лбу горит. Глеб внезапно брызжет юмором, пока пристально рассматривает мое лицо. Признавайся, зачем билась лбом о руль? На прочность проверяла. Ворчу. А этот... Заливается колким смехом. «Ну а что мне ему сказать? Поздравляю, ты оказался прав, и я осталась с голой задницей. Уже аж вижу, как раздувается после моих слов арсеньевское эго, поэтому со злостью дую щеки». Глеб спешно успокаивается, с недоверием гляжу, как он тянет руку к моему лицу и пальцами поддевает подбородок. За его касанием мурашки тянутся по коже, и я практически не дышу. Мягко приподнимает вверх, чтобы я четко посмотрела ему в лицо. И я смотрю, откровенно, с вызовом. Но, черт подери, почему мой взгляд мутный, будто там снова слезы скопились? Голодная? Нет, нагло вру, и это предательски подтверждает громкое урчание желудка. Глеб оборачивается на мираж, замечаю, как его лицо передергивает противной гримасой, но мне возвращает уже теплый взгляд. «Ресторан или домашняя еда?» «Под домашней едой ты намекаешь на свой дом?» Иронично выгибая бровь, а Глеб не видит проблемы, кивает. «Мне комфортнее, когда я точно знаю, что в моей тарелке». «Но ты же явно только что оттуда». «У меня был деловой обед, но я не притронулся к еде, поэтому жутко голоден». Молчу в ответ, не знаю, что тут сказать. Если так подумать, я тоже не горю желанием идти в общественное место и светиться в компании Арсеньева. Но идти к нему домой не перебор ли? А утром ты не из его ли дома уезжала, Мира? Перед глазами будто специально снова появляется Сашка с его подстилкой. Они и толкают меня к принятию окончательного решения. Хорошо, будем считать это деловым ужином. Возможно, я подумаю над твоим предложением по работе. Блеск в глазах Глеба сбивает с толку, а улыбка становится настолько широкой и коварной, что теперь раздувается мое собственное эго. Неужели я аж настолько перспективный работник, что Арсеньев готов и душу дьяволу продать, лишь бы заполучить меня? Судя по довольному виду, так и есть. Но почему же Сашка сделал буквально все, чтобы избавиться от меня? И я сейчас не про статус жены. И так уже понятно, что я не устраивала его. Но я предупреждаю сразу, осаждаю ликование Глеба суровостью. Если мне что-то не понравится, или я посчитаю, что твое направление мне не подходит, то больше тему работы не поднимай. Тебе все понравится. Игриво подмигивает, и слова кажутся какими-то уж слишком двусмысленными. От них волнительная дрожь прокатывается телом, но держу странные эмоции в узде. Тогда встретимся у дома. Спешу убраться от неловкой ситуации, потому что сама себе уже не доверяю. Я аж настолько изголодалась по легкому флирту и знакам внимания. Поэтому зависаю каждый раз в присутствии Глеба. Так, может, на моей поедем, а твою пригонят прямо к дому? Заманчиво, учитывая, что Глеб не давит на меня. Но все же отказываюсь и уезжаю первой. Искоса поглядываю, как Глеб умело орудует ножом, одновременно с тем колдуя над стейками в сковороде, то поливая кусочки растопленным маслом, то переворачивая. И все это настолько мастерски, будто передо мной не бизнесмен, а шеф-повар именитого ресторана. Никогда бы не подумала, что бизнесмен может искусно орудовать ножом на кухне, кривлюсь от собственной язвительности, что явно неуместно в данную минуту. Это все Саша, чтоб ему икалось. С самого первого дня, как я появилась в его доме, действовало четкое правило – готовить должна исключительно женщина, но никак не занятой муж-бизнесмен. И даже когда я позже тоже вышла на работу, Саша не изменил мнение. Все бабы, по его теории, работают они или нет, уже родились со встроенной прошивкой уборщицы и кухарки. Арсеньев вырывает из задумчивости. «Зря игнорируешь», – встает в полоборота и подмигивает мне. «Я еще много чего умею». И смотрит так откровенно, будто ласкает взглядом лицо, что аж дурно становится на кухне. «Да что за намеки?» Отмахиваюсь и трясу головой. Глеб же, коротко хохотнув, возвращается к нарезке овощей. «Где Илья? Разрываю неловкость хоть чем-то, раз уж о работе говорить Арсеньев еще не хочет. Заодно зыркаю на наручные часы. 5:30. У Ники уже час, как закончились уроки. Пришла ли она домой? Поела ли? Есть ли у нее еще чистые вещи? Боже, о чем я думаю? Не все ли равно? Теперь забота о ней полностью на плечах Саши. Но все же мне грустно и больно. Ведь я ее всегда воспринимала как дочурку. И плевать, как при этом относилась ко мне сама Вероника. Много вариантов. Отвлекаясь на бархатный голос Глеба, пока он перечисляет варианты, как для гиперзаботливой мамочки. Или в парке с паяцами на скейтах гоняют, или по городу на самокатах, или просто где-то зависают, может, у кого-то дома рубятся в компьютерные игры. «И тебе правда все равно, где он?» Выгибаю бровь, и Глеб зеркально повторяет мою мимику. Заглядывает в глаза с добродушной улыбкой, настолько открытой, что я полностью расслабляюсь и забываю о дискомфорте. «Если бы у меня была девочка, я бы точно запер ее в комнате и охрану около двери выставил». Чуть жестко, будто Глеб реально надел на себя роль отца девочки-подростка. Я же тихо посмеиваюсь, забавляясь его ожесточенными чертами лица, которые, как ни странно, кажутся мне милыми. Хмурость сходит за секунду. Арсений трясет головой и уже добавляет с ноткой юмора. «Но поскольку у меня пацан, не вижу проблем дать ему немного свободы. Мнимой, конечно же». В конце ловлю красноречивое подмигивание и совсем не понимаю, что происходит. Лишь наблюдаю за движениями мужчины. Медленно и лениво достает телефон из кармана штанов. Что-то клацает на нем, пальцами увеличивает картинку. «Судя по всему...» Присматривается, думает, осторожно стуча пальцем по экрану. «Да, точно. Это скейтс-парк». И меня озаряет пониманием за мгновение. Ржу во все горло, не стесняясь того, какой я могу показаться непривлекательной со стороны. Долго потешаюсь, аж до брызнувших слез. «Вот в чем дело!» — выпаливаю сквозь смех и слезы. «Ты ему программу слежки установил!» Не могу остановиться. То ли дает знать о себе нервное перенапряжение, то ли в целом уютная атмосфера, от которой мне реально не по себе. «Доверяй, но проверяй». Успокаиваюсь, как по щелчку пальцев. «Да, мне бы эту фразу лет так 8 назад. Может, сейчас бы я не страдала от потери розовых очков». На кухне сразу повисает гнетущее молчание. Глеб заканчивает с готовкой, ставит тарелки с мясом, отдельно овощи, только что снятые из гриля. Достает крепкий напиток. Прежде чем я откажусь, спешно возражает. «По одному. Чисто, чтобы снять эту дурацкую неловкость». Торопливо нарезаю мясо и пробую маленький кусочек. «Блин! Правда вкусно! Сочный, мягкий кусочек, приготовлен до средней прожарки. Идеально!» «По поводу работы». Глеб тоже пробует мясо и, кивая каким-то своим мыслям, продолжает. «Как много ты знаешь о моем холдинге?» «Говорю, как есть, незачем что-то скрывать. Мало. У вас своя крупная лаборатория, но я понятия не имею, чем она занимается. И, кстати, я ноль в медицине, так что даже не знаю, что ты мне можешь предложить». Глеб кивает и в следующую секунду кладет мне на тарелку кусочек болгарского перца и кабачок. И все это настолько непринужденно, словно мы семейная пара после работы за ужином. Моргаю с непониманием. Арсеньев тоже подвисает, хмурится и в который раз трясет головой, прогоняя наваждение. Но находит выход. «Попробуй, не ешь только мясо». Хрипит, сразу хватает бокал и делает жадный глоток. Нервничает. Я к своему не спешу притрагиваться. Страшно. Тем временем Арсеньев продолжает. «Генная инженерия, лечение бесплодия, ЭКО – это малая часть, чем занимается мой холдинг. Но направление, думаю, тебе понятно». Как только последнее слово слетает с губ мужчины, я застываю. Рука немеет от шока, внезапно атаковавшего сознание. Вилка в ладони кажется слишком тяжелой, поэтому шустро кладу на тарелку, пока она сама не выпала. Я взволнована его словами аж до мурашек по коже и резкого колючего клубка внизу живота. Не думая о последствиях, рисковато хватаю свой бокал и уничтожаю сразу половину. Пью жадно, ведь в горле пересохло. Но забываю, что там. Он жжет горло до выступивших слез. Давлюсь, кашляю. И Глеб в мгновение ока оказывается рядом, стучит одной рукой по спине, а другой уже тянет наполненный водой стакан. «Ты как?» Забота сквозит даже в простом вопросе, поэтому размашисто киваю. «Да, спасибо, я в норме!» Глеб усаживается и, кажется, совсем неправильно истолковывает мое волнение. «Ну, я понимаю, что холдинг слишком углублен в медицину, и тебя это пугает, но у меня есть проект...» «Нет-нет!» — перебиваю его, но возбужденность, что уже вихрем поднялась в груди, не так легко усмирить. «Я просто... это замечательно!» С хмуростью и долей скептицизма Глеб откидывается спиной на стул, будто совсем меня не понимает. Но не говорит же ему, что мне, как поломанной женщине, уже импонирует его работа. Боже, это ж надо было так совпасть! ЭКО! Как много раз я задумывалась о нем и не сосчитать. Но я боялась при Саше даже заикаться, потому что для него дети делаются исключительно природным путем и никаким больше. «Если ты примешь мое предложение, то будешь заниматься ровно тем же, что и у Краевского. Директор по стратегическому развитию. Переговоры, инвесторы – все это будет на тебе. Технический материал я тебе предоставлю. Там не так все сложно, как может показаться на первый взгляд. К тому же, как ты знаешь, большая часть инвесторов тоже далека от медицины».